Потому, едва дождавшись, пока третий оратор, Смелова, закончила, я вышел вперед и знаком попросил следующего за ней второго Рысева о том, чтобы он меня пропустил, тот лишь вежливо кивнул. Я вышел вперед, ощущая, как в людях начало вновь просыпаться любопытство, все же я был для них чем-то большим, чем просто один из знатных магов Ариста, забравшийся на вершину. Я касался их души, позволял им касаться моей, это в какой-то степени делает нас очень даже родными людьми. «Меня зовут Аристарх Николаевич Николаев Шуйский», — представился я. «Наверняка многие из вас помнят, как я обращался к вам в тот день, как я просил вас идти вперед, сквозь орды демонов и легионы мертвецов, идти вперед, навстречу смерти, идти к победе, одной на всех, той, за ценой которой мы не постоим. И мы не постояли, как вы видите», — с горькой усмешкой провел я рукой позади себя. «Сотни тысяч погибших, сотни тысяч семей потеряли отцов, сыновей, внуков, внучек, матерей, братьев и сестер, возлюбленных. Миллионы человеческих судеб в этот день изменились в худшую сторону. Я на замолк и поглядел в небеса. Что-то пока я нифига не улучшаю людям настроение. Стою тут, загружаю и своими сомнениями, меланхолией и тоской. Убожество, а Творец Всесоздатель, что за убожество? И это я о себе сейчас. Давно я таким нытиком стать успел, расплачься тут еще, баба. И вот мы здесь. И я, и вы, в числе немногих счастливчиков. И я, и вы выиграли свой бой и выжили. Мы исполнили свой долг, но в отличие от вас я, как и все маги в нашем войске, получили награду. Не просто золото и часть добычи, нет, мы стали сильнее как маги. Не осталось человека, кто не ощутил это на себе. Вернее, не осталось мага, а вы оказались этого лишены. И знаете что, если боги, ангелы, судьба и прочие считают, что вы просто ничего не значащие статисты, которых можно пускать как разменную монету и пушечное мясо, не заслуживающие второго взгляда после использования, не говоря уж о награде, то я так не считаю. Именно неодаренные, становой хребет любого государства, именно из их числа рождались все те молодчики с даром к магии, что основывали рода, становились знаменитыми, богатыми и влиятельными, сражались за страну и так далее. Именно на вас всегда лежит самая неприглядная, но неизмеримо важная работа, без которой мы, маги, до сих пор бы в шкурах ходили и жили в пещерах. В общем, я могу продолжать долго, но буду прост, без вас нет нас. И я прекрасно знаю, сколь желанен дар магии, ведь первые 15 лет жизни я его был лишен, а потому я постараюсь исправить несправедливость в вашем отношении. 100 тысяч душ в моем внутреннем мире понемногу отщипывали мою силу души и ману из окружающей среды, игрались с моими молниями. Я обалдел, когда увидел, как фиолетовая и синяя, разделившись на десятки разрядов, гоняются за десятками тысяч светлячков, ловит, бьют током, а затем гонится за оставшимися, пока получившие разряд неровно летают, падают и вообще ведут себя как пьяные. А ведь эти молнии легко могли их поджарить так, что пытки у некроманта показались бы детской игрой. Нет же, бегали и игрались, очевидно, это нравилось обеим сторонам, и потихоньку восстанавливали свои силы. Сейчас они накопили примерно 10% своего резерва, но мне требовалась иная их помощь, стать проводниками моей магии. Перед нами стояли чуть более 96 тысяч человек, 83 из гвардейцев и солдат, 13 из числа добровольно влезших в битву и выживших тыловиков и обитателей обоза, добровольно вышедших нам на помощь, а еще все до единого члены воздушного флота, от юнги до капитана. Я проследил специально, собрав капитанов судов и предупредив, если хоть одного человека не будет, ноги переломаю. И мои люди пересчитывали по списочному составу. Были все, и каждого неодаренного среди них мне нужно было одним разом одарить. Пока мои души прилетали и подключались к людям, я напрягся и использовал силу души. Но не для прямого воздействия, нет, пока рано, я делал иное. Здесь, в этом месте, было огромное количество энергии душ, что отдали здесь свои жизни. Их чаяния, стремления, ярость, боль, решимость, страх, все, что они испытывали, и все это, результат моих действий и слов. Слово, как я начинаю понимать, зачастую сильнее и страшнее любой боевой магии. То, что они сделали ценой своих жизней, мне своей боевой магией в одиночку было не осуществить. Твари просто задавили бы числом. Можете не спорить, я уже проверял, в прошлой жизни. В результате живу в этом. Я бы не смог ничего сделать с этой энергией, Я прежний. Я никогда не имел дела с этими тонкими, неуловимыми силами, чистым искусством магии без единого грана научного подхода. Магия, результат которой даже тебе не предсказать, а я собирался добиться от нее чего-то конкретного. Души умерших здесь солдат еще не отправились на пути вечности, не разбрелись по обителям тех сил, которым поклонялись, и которые сейчас должны будут судить, достойно ли они прожили жизнь. 40 дней еще не минуло, и они ждут, и слышат все, что сейчас здесь происходит. Я собрал рассеянную энергию души, притянул в самого себя. Было дико больно, я закашлялся кровью, но не позволил кинувшейся ко мне смелого Ишуйской оказать мне помощь с применением магии. Просто дал подхватить себя и помочь стоять прямо. Едва-едва, с трудом я успокоил бушующую силу, смирил и смягчил ее, а затем начал пытаться влить ее через протянутые от меня моими душами каналы в почти сотню тысяч неодаренных. Я действовал интуитивно, и у меня ничего не выходило. Энергия никуда не вытекала, а ее хозяева, павшие солдаты, молча смотрели на меня сотнями тысяч глаз, с интересом, а не с осуждением, как я боялся. И тогда я решился. Осторожно освободившись от держащих меня красавиц, я твердо зашагал вниз с небольшого холмика, выбранного могилой Добрынина, туда, где в толпе стоял до боли знакомый пожилой, но широкоплечий и мощный боевой маг в генеральском мундире. Стоял, окруженный офицерами, штабные, обычные, рядовые лейтенанты-майоры, подполковники и полковники, а совсем рядом, подобно его свите, павшие архимаги и старшие магистры. «Я думал, Мафусаил сразу забрал тебя на небо», — обратился я к нему. 40 дней не минуло, пришел мне ответ с помощью силы души. Душа мага заклятий – это громадная сила, и с обычным призраком даже сравнивать смысла нет. Это принципиально разные лиги, а раньше него на небеса могут забрать только старшие ангелы и архангелы. Мафусаил подобной привилегии не обладает. «Что ж, век живи, век учись», — вздохнул я. «Скажи, старый генерал, что я могу сделать для тебя, и для всех вас вообще?» — обвел я рукой протянувшиеся до горизонта колонны призраков. «Похороните меня с бронзовым клинком», — попросил Олег Васильевич. «Это оружие. В моем роду, к сожалению, нет достойных его рук. Похорони со мной, и когда час нужды придет, избранный герой сам найдет его и достанет из моих рук. Это все, что я могу для тебя сделать», — на всякий случай переспросил я, ибо догадывался, что еще услышу, и очень не хотел это слышать. Но это было бы правильно и логично. «Присмотри, в меру сил, за моим родом и сыном. Я умер не вовремя, новый маг заклятий в лице сына появится минимум через 5-7 лет, а мы не так сильны, как большинство великих. Слишком недавно вошли в их число. Если тебя не обременит, выполни эту просьбу. Не прошу сражаться за них, просто прикрой их своей могучей тенью, позволь им жить под защитой твоего имени». «Сделаешь?» «Сделаю», — вздохнул я. «С тобой понятно, генерал. Но что насчет остальных душ?» «Понятно, что все желания выполнить по отдельности я не смогу, но есть ли что-то общее? Рядовые хотят, чтобы их доля добычи была продана, а деньги переведены их семьям», — ответил мне генерал. «Их семьям будет тяжело без кормильца, и они надеются, что хотя бы деньги помогут им выжить и встать на ноги. Это рядовые», — кивнул я и обратился к стоящим вокруг генерала призракам офицеров. «А у вас, господа, только, опять же, что-то общее или несколько заданий от разных групп? Я не всесилен, к сожалению». Аристократия и тут показала себя с не самой лучшей стороны, попробовали вешать на меня персональные задания. Пришлось создать специальный шар памяти, в которой загружалась вся информация об их хотелках. К счастью, почти все сводилось к «передай той-то, той-то или тому-то, тому-то» такие слова. «Все это я просто перепоручу слугам, передавать самому не обязательно», — я уточнил. Были и отличающиеся, и даже два довольно подозрительных и странных, но я сохранил все. «А позже, ты спрашивал, мы отвечали», — другим, торжественным голосом заговори генерал. «Мы просили, ты внял и взялся помочь, хоть и не обязан. Проси теперь и ты, и мы поможем». Я стоял и задумчиво смотрел на мертвое войско перед собой, возглавляемое старым генералом. То, что сейчас происходило, меня пугало. Души умерших, что еще не отправились в посмертие, но при этом никем не пленены и не заточены, я видеть мог и раньше, пусть и смутно. Но они никогда не отвечали мне, даже если то были мои друзья и близкие. А сейчас как-то так вышло, что я у них мальчиком на побегушках устроился, а они взамен собирались выполнить мою просьбу. Вот только мои обещания я только дал, и выполнить смогу только отнюдь не сию секунду. Они же, доверившись и не потребовав клятв с меня, собираются заплатить авансом. А ведь как минимум Добрынин при жизни подобной легковерностью близко не страдал. Я чего-то не знаю, скорее всего. А еще я сегодня впервые очутился в шкуре медиума. Редчайший дар среди магов, я за всю жизнь лишь троих видел. Они редко доживают до сознательного возраста, обычно бродячие духи прочая нематериальная шваль делает все, чтобы его сожрать. А не живя в семье медиумов, ребенку защититься почти невозможно. Моя просьба проста и сложна одновременно, медленно ответил я. Я хочу дать награду выжившим, стоящим сейчас в строю перед вами. Я хочу дать им дар магии, но не знаю как. Можете ли вы помочь? Кажется, я их удивил, и они ждали другого ответа. Окружающие меня души начали удивленно шептаться, а сам Добрынин озадаченно почесал в затылке, будто все еще был живым человеком. Ну, если ты позволишь нам воспользоваться твоими силами, воплотив нашу магию по той связи, что держат выбравшие тебя своей обителью души, то это будет несложно. Но мы ожидали чего-то более эгоистичного. Все, что нужно будет лично мне, я добуду сам, ответил я. А вот дать награду тем, кто прошел этот ад и все еще весь в мирских заботах и проблемах, тем, кто не обладает моими силами и положением, этого я хочу. Так сделайте. Хорошо, согласился Добрынин. Нам нравится твоя цель, а потому мы пойдем дальше. Магию обретут даже гвардейцы, измененные зельями. Но это будет больно. Ты готов? Меня не пугает боль, усмехнулся я. Предупреди остальных, чтобы не вмешивались несмотря ни на что. Передав сообщение генерала остальным присутствующим и добавив от себя, что это очень важно, я вновь повернулся к нему. Так что я сейчас должен. Слушать мой вопрос Добрынин не стал, просто внезапно оказался рядом и исчез во мне, сразу проваливаясь в мой внутренний мир. А за ним последовали и все остальные бывшие офицеры, все маги, тысячи душ. И каждая, даже самая мелкая и слабая, в десятки раз тяжелее моих, ставшими уже привычными сожителей. А уж Добрынин и вовсе ощущался неподъемной тяжестью. Кажется, я кричал, нет, точно кричал, пересохшее горло, через которое с надрывным сипом с трудом проталкивался внутрь воздух. Яростный пожар внутри тела, боль от изодранных каналов маны, повреждения внутреннего мира, что бы ни сделал Добрынин и его подчиненные, это обошлось мне недешево. Остается надеяться, что я не зря лежал на земле, скрючившись, орал от боли и получил повреждения, опозорившись перед целой армией. Когда я поднялся, я увидел лишь затылки своих товарищей. Первой заметила, что мне полегчало, Смелого. Быстро подойдя, женщина приложила прохладную ладошку на мой лоб. Она одно за другим бросила в меня несколько диагностирующих заклятий. Получив ответ и нахмурившись, она вновь попробовала просканировать меня, на что я лишь улыбнулся и сказал: обезболивающее и восстановление легкой, иногда средней тяжести повреждения энергетики и моноканолов. Имеется ли такое в арсенале женщины, запрыгнувшей прямо в пасть сильнейшего костяного дракона с сильнейшим всадником, закинувший ему в глотку одноразовый артефакт с боевой магией света седьмого ранга и затем пробившийся через череп к всаднику и прикончивший обоих? Тебя уже называют валькирией, госпожа, а тебя еще вчера считали всего лишь полубогом, а сегодня наверняка решат, что ты мессия, тихо ответила женщина, накладывая на меня запрошенные мной чары. Я не лучший целитель, так что многого не обещаю. Тебе лучше обратиться к специалисту, лучше скажи у меня. Как у тебя это получилось? Бесцеремонно отодвинув Смелову, взяла меня за грудки Ярослава. Скажи мне, мой княжич, как ты смог это сделать и как часто сможешь повторять? После каждой вот такой бойни, в которой я приму полноценное участие, и лишь на тех, кто сражался в этом бою и выжил, честно ответил я. Так что массово производить магов я все еще не умею, увы. Конечно, на меня носили с расспросами, от окружающих магов заклятий до Сысоева, который через каждые два слова вставлял государственной важности и необходимо все срочно засекретить. Но на них мне было плевать. Я смотрел на почти 100 000 человек внизу, от изумления сперва потерявших дар речи, а сейчас отчетливо чувствовали в себе крохи маны и зачатки каналов, по которым она будет в будущем течь. А самое главное, дар получили и гвардейцы, с учетом того, что вместе с экипажами судов и абордажными командами у меня было больше 3000 отличных воинов, получивших дар к магии, я оказался в огромном плюсе. Ну а теперь остался последний штрих. «Братья и сестры!» – закричал я, привлекая внимание войска. «Я наградил вас, дав вам справедливую награду. Теперь у каждого из вас есть шанс стать чем-то большим, магом, а в перспективе и дворянином, и без обязательной службы в имперской армии. Ведь, насколько я знаю, часть из вас вообще свободные люди, не входящие в имперскую армию, часть – сверхсрочники, что в любой момент могут уйти, а многие уже за одну эту кампанию подпадают под старый эдикт императора Александра Павловича о компенсации и награде солдатам, совершившим выдающийся подвиг на поле боя. В общем, многие из вас – свободные люди. И я хочу предложить вам следующее: идите за мной, присоединяйтесь к моему роду, и чудеса продолжатся. Я буду учить вас магии, которой даже у великих домов нет. Каждый получит по возможностям и желанию, кто-то обучится мирным профессиям, кто-то пойдет в армию. Мой род совсем недавно стал кандидатом на великий, следовательно, я намерен активно расширять родовые земли. Там, в холодной Сибири, против монстров разлома, тех, кого после мертвецов и демонов дикие звери не пугают, тех, кто хочет попробовать пожить в краю, где воздается только по заслугам, где у каждого есть шанс проявить себя и стать кем-то большим, тем, кто хочет развивать полученный дар магии без кабальных договоров, на основе простого вассального и договора подданства, прошу пожаловать к роду Николаевых-Шуйских. Глава 2. А все-таки ты не так хорош в магической анатомии, как думал раньше, учитель, заявил развалившийся в кресле Петя. Я устало поднял взгляд от очередного документа, требовавшего моего изучения, обдумывания и затем уже подписи, если я одобрю его содержимое. Проигнорировать вызов этого мелкого поганца в области, в которой я ас, а он даже азы едва освоил, но теперь умничает. Вот уж нет. Ну давай, удиви меня, скепсис в моем голосе можно было ведрами черпать. Учитель, ты сам говорил, мне нужно подождать минимум несколько лет до взятия следующего ранга, иначе тело не выдержит столь бурного роста магической силы и я стану инвалидом. Но сейчас я чувствую себя вполне нормально, никакого дискомфорта, тело и аура идеально синхронизированы. Что же это, как не ваша ошибка? Это просто бесконечная удача, что преследует тебя все последние годы, наглый поганец, выдал я правду матку. То есть, не понял он, не буду уж говорить, каким галопом ты проскакал от адепта до старшего магистра, уже это должно было тебя искалечить. Но я поил тебя дорогими зельями и регулярно проводил вмешательства, если твоя матрица начинала как-то подозрительно измениться, пояснил я, это пока ты младшим магистром был, и постоянные занятия до полной потери дееспособности, вечная нагрузка на активное применение магии была частью стратегии не дать тебе стать застывшим на всю жизнь на одном ранге инвалидом. Затем случается поход в Магадан, и нам столь удачно встречаются сибирские драконы, которых пару веков не видели. Причем твари, даже видя и осознавая разницу в силах, идут в атаку, и я добываю тебе сердце одной из тварей. Так не я один сердце получил, воскликнул парень, но только ты без него не выжил бы, осаживаю я его, вернее, был бы еще очень много лет тесно прикован ко мне, а тут бац, именно те твари, которые вне зависимости от стихийной направленности магии дают при пересадке громадный, чудовищный уровень повышения общей живучести и устойчивости организму, как физической его части, так и магической. Все твои проблемы решаются раньше, чем ты о них узнаешь. Здорово, правда? На этот укол насупившийся парень отвечать не спешит. Я же, вздохнув, продолжаю. Ты пойми, Петя, я тебя не ругаю. И я рад, что все сложилось как сложилось, но когда я говорил, что меня не устраивает твоя скорость развития, дело было в беспокойстве за тебя. Когда я узнал, что ты взял 7-й ранг, я едва сам чуть снова сознание не потерял. Первым делом кинулся тебя искать и сразу осмотрел. Тебе опять невероятно повезло, когда я тебя нашел, твой прорыв на 7-й ранг еще не успел окончательно переформатировать твою энергетику. То есть ты уже был архимаг, но при этом с очень мягкой энергетикой. Так случилось из-за того, что катализатором твоего прорыва в этот раз вновь послужил мой резкий скачок в силах. По нашей клятве тебе потекла часть не только моей энергии, но и моего опыта и знаний, а твой разум 18-летнего пацаненка, без обид, не в состоянии быстро принять и освоить такой объем информации. Состояние эмака послужило защитной реакцией организма, твое подсознание, поняв, чем все это грозит тебе, взяло на себя управление, позволив основной части, сознательному, разбираться с происходящим, не отвлекаясь на внешние раздражители. То есть во мне теперь все твои знания, учитель? Подозрительно поинтересовался забывший все обиды парень. Все, рассмеялся я, всех моих знаний нет даже у меня, я помню и знаю все лишь тогда, когда выхожу на прежний пик сил. И то, подозреваю, что мне лишь так кажется, ибо каждый раз узнаю что-то новое. Нет, Петя, там скорее те знания и навыки, что я планировал тебе передать в ближайшие годы, которые в момент передачи моей маны, праны эфира, одной из молнии и силы души уже мое подсознание решило, а чего тянуть, раз есть возможность все прямо сейчас с попутчиками отправить, и отправила. В общем, из-за этого твоя энергетика устаканивалась дольше, чем должна была, что оказалось нам на руку, и я успел наложить сигилы. И сейчас у тебя на 7-м ранге нет проблем, потому что у тебя появилась 5-я и 6-я молнии, зеленая и красная. Я давно думал, что они могут исправить дефекты твоего ускоренного роста, но не знал, как их передать сознательно. Теперь знаю, но я совсем не заметил, чтобы прибавилось знаний, разочарованно вздохнул Петя. И новых молний не вижу, навыки все на том же месте. Вы уверены, что правы, наставник? А ты попробуй сплести клинок кровавой Тамары, предложил я. Ну, ладно, чего тут пробовать-то? Пожал парень плечами. Ничего ж сложного. На вытянутой руке парня образовалась красноватая сфера энергии, пару мгновений спустя превратившаяся в короткий багровый клинок, охватывающий и скрывавший ладонь создателя, служа своеобразной защитой. Заклинание 6-го ранга, отлично подходящее под ближний бой, основная функция, обладает высокой пробивной силой, при малейшей ране противника запускает целый комплекс вредоносных чар, по схеме действия напоминающих вирус. Ну как, легко сплелось, с улыбкой произнес я. Ага, это было как вдох сделать, только, начал осознавать парень. Да я ж сегодня впервые о нем услышал, или у меня и с памятью проблемы. Нет, с памятью все нормально, успокоил я его. Я действительно тебя ему не учил, с твоими познаниями у тебя эти чары отняли бы месяца два, а то и три. А за это время в тебя можно было вбить кучу более простых, но актуальных знаний. А теперь я тебя просто попросил его показать, и хоба, чары 6-го ранга, превосходящие многие из заклинаний 7-го ранга, ты исполняешь без единой ошибки так, будто всю жизнь клинок кровавой Тамары тренировал. Понимаешь теперь, то есть тут не только знания, вы передали мне по-настоящему, своим опытом со мной поделились, и теперь я могу все это использовать мгновенно, вы лучший учитель, который когда-либо существовал. А там много заклинаний 7-го ранга, я не рассчитывал, что ты так скоро станешь архимагом, так что нет, всего 3 атакующих, 5 защитных и еще в общей сложности дюжина из разных школ, на всякие случаи в жизни, разочаровал я парня. Зато есть куча 6-х, масштабируемых до 7-го. Тебе надо будет потренироваться и составить новые связи и схемы, как атакующие, так и прочие. Но даже так, то, что у тебя в прошлый раз заняло бы полгода, теперь будет происходить за месяц тренировок, ведь саму магию изучать с нуля уже не нужно, осталось только пристроить ее в свой арсенал как можно эффективнее. Ну а молнии почему не видно во внутреннем мире, зеленую и красную, они очень специфические, им нужно немало времени, чтобы освоиться в твоем теле, изучить тебя всего со всеми нюансами, чтобы их работа не шла тебе во вред. Так что сейчас они гуляют по твоему организму, изучая его. Когда закончат, ты сразу все ощутишь. Тогда я пойду, потренируюсь в новой магии, заявил парень. А как ее вызвать в памяти? Просто сосредоточься на желании получить заложенную в тебя информацию, посоветовал я. Спустя минуту возни у парня получилось, и он ушел осваивать новые игрушки. Я же, оставшись в гордом одиночестве, вновь взялся за бумажную работу. С похорон Добрынина прошло 3 недели. В общей сложности со дня сражения, сегодня шел 30-й день. И если бы я знал, какой ящик Пандоры я открою, озвучив свое желание нанять как можно больше одаренных солдат тогда, на похоронах, то я, быть может, и промолчал бы. Нет, похороны и церемонию моя необдуманная выходка не сорвала. Ужас начался на следующий день. Люди тех родов, у которых были деньги и какое-то влияние, из числа местных носились как наскепидаренные, обещая реки молочные и манну небесную солдатам, что согласятся пойти к ним в род гвардейцами. Большинство родов не имело прямо здесь, среди нас слишком больших сил, китайцев изгнать, конечно, хотели все, но по Магаданской губернии все еще бегало большое количество японских недобитков, рейдерствующих отрядов нежити, отправленных уничтожать у нас в тылу население отряды демонов, а на самих относительно недавно занятых территориях Магадана и Хабаровска партизанили множество русских аристократов и простолюдинов, уйдя в леса, горы и на острова. Вот и выходило, что у нас в основном целыми родами были лишь мелочь, а все средние, крупные и серьезные из тех, что до сих пор дотянули в этом статусе, были заняты обеспечением безопасности собственных границ и активно требовали от нас немедленной помощи. Нет, были те, кто послал к нам свои отряды и магов, но их было не сказать, чтобы большинство. И, наверное, после нашей победы, столь дорого обошедшейся, они не без основания скажут, надо было вообще никого не давать. И плевать, что без этих жертв провинцию захватил бы враг в 10 раз худшие японских самураев. Эти люди порой видят лишь свой личный приход-расход, наплевав на остальной мир. Мол, как-нибудь и без меня отобьются, моя хата с краю, не буду рисковать солдатами и магами за какие-то абстрактные общие интересы. Своих проблем по горло. Передать сообщение своим главам и старейшинам те немногие представители серьезных родов, у которых здесь были люди, за такое время не успели бы. Артефакты связи слишком дороги для того, чтобы снабжать их банальных гвардейцев и рядовых магов. Потому и оставался единственный проверенный веками метод – голубиной почтой. Однако в эпоху смуты воин обученные, опытные солдаты, вдруг открывшие в себе еще и дар магии, сейчас находящиеся в самом начале развития, это прекрасная инвестиция. Отличный вариант скупить их как можно больше по дешевке, довести хотя бы до второго ранга и получить отряды учеников с боевым опытом по цене обычного подмастерья. Кто от такого откажется? Вот только местных акул мира аристократии ждал жесточайший облом. Ну что они тут половить рассчитывали, когда в лагере три главы великих родов, да, предварительно себя в этот список уже занес, и несколько представителей в должности старейшин от других великих. Кому будут интересны местные с их предложением «давай возьмем тебя за гроши», с обещанием когда-нибудь заплатить очень-очень много. Даже я мог предложить много. Собственно, особенно я, с момента, как армия Цин кинулась в бега, мы все, не обсуждая этого вслух, искали армейскую казну, которую быстро унести бы точно не вышло. Как оказалось, хитрые цинцы разделили ее на трое, и одну из этих долей обнаружили и затем отбили у врага мои люди. Что сказать, кучеряво засранцы жили, 170 миллионов рублей, если пересчитывать в наши. А еще змею удалось перехватить обоз одного из великих кланов, который в недавнем сражении лишился и главы, и большей части старейшин. А в бою за честно награбленное у местных они потеряли оставшихся нормальных боевых магов, ибо вышедшую против тяжелого крейсера пару старших магистров с тремя младшими и 11 мастерами встретили залпы тяжелых калибров, заряженных снарядами 5-го и 6-го рангов. И когда отстрелялись два борта и использовано одно из боевых заклятий судна, из циньских магов живым оставался лишь стремительно удирающие вдаль два мастера и младший магистр. Судно победило, не имея на борту старших магов. Повод для меня лично погордиться их всевозрастающим уровнем выучки. Вскоре прибыл и обшаривающий соседние квадраты эсминец, бочка, с его суперширокими трюмами, и все добро было загружено и увезено. Там оказалось одних только денег, наших имперских, 80 миллионов золотых, а еще украшения, предметы роскоши, дорогие артефакты бытового назначения, украшения, картины и многое другое. Я внезапно оказался с 2,5 миллионов рублей. Набор же из солдат, обретших дар, мне удалось набрать больше всех остальных, вместе взятых 11 654 личинки боевых магов, которые разорвали сверхсрочный контракт или воспользовались иными способами покончить с военной службой. И это, надо признать, пожалуй, моя лучшая инвестиция в жизни. Большинство солдат не имеет семьи. Сложно завести семью, когда ты почти раб своего полка, которого могут в любой момент закинуть хоть на другой конец страны, когда твоя зарплата в месяц – это треть от того, что получает обычный чернорабочий на заводе, когда покидать территорию квартирования подразделения ты имеешь лишь тогда, когда командир соизволит тебе ее покинуть. Все те призраки, что просили передать их долю семьям, как до меня позже дошло, имели в виду не жены детей, вернее, погибшие гвардейцы имели в виду именно их, но остальные говорили про родителей или иных близких родственников. Геморроя мне с этим обещанием добавило изрядно, мне страшно повезло, что все документы сохранились в прежнем штабе, а также что большинство канцелярских обитателей были целы и невредимы. Бедняги-бюрократы, может, и хотели откликнуться на мой призыв на битву, вот только их тупо не взяли с собой. Когда армии двинулись в бой, я потратил в общей сложности около 100 тысяч на разного рода взятки, но все же установил, куда слать положенную на каждого павшего бойца долю. В этом моменте Российская империя относилась к своим регулярным солдатам куда щедрее, чем большинство остальных мировых держав к рядовым. У нас их доля была прописана законодательно, как и тот факт, что их долю в случае гибели в битве выплачивали родне. Это было одной из причин, почему в солдаты довольно охотно шли из обычной жизни те, кому в ней плохо жилось. Одна удачная военная кампания, и ты можешь озолотиться по меркам простого человека. Служить 20 лет и поэтому толку с богатства нет, так ты всегда можешь выкупить свой контракт. Процедура тоже давно отлаженная. Платишь втрое против суммы, которую государство в тебя вложило бы за 20 лет, и свободен. Нанять нового рядового хоть по набору, хоть добровольца — дело плевое. Велика Россия, 500 миллиардов человек в ней, и 70% – крестьяне. Греби не хочу. Единственный запрет – пока идет война, император может издать официальный эдикт о самовыкупе. Тоже оговорено законом. Вот только в этой войне нас почти везде раз за разом били, а даже когда мы побеждали, добычи было сущие слезы. Может, поэтому эдикты не издали, но Сысоев в тот же день доложил в Петроград о 80 тысячах новых солдат-магов, и уже через два дня ко мне и другим главам пришли сообщения с прямым запретом на переманивание этих солдат. Государственная необходимость и бла-бла-бла, а то, что магами сделал их именно я, никто и не вспомнил. Как не было и поздравительных реляций, сообщения о представлении к высшим государственным наградам, орденам Георгия Победоносца или Петра Великого. Я-то, вообще, не меньше героя империи ожидал, а то и спасителя, два самых редких и самых высших ордена. Героя давали всего 9 раз, спасителя – 3. И по всем прикидкам любой чародей, хоть немного понимающий в магии, подтвердит, искалечить и разгромить императора мертвых, одним сражением решив все проблемы на данном театре военных действий, плюс организовав цинь на долгие десятилетия, а то и века, упадок всего из-за голодного израненного упыря в столице мертвых. Я выключил мощнейшего геополитического соперника империи в Азии, при этом спас империю от войны с магом, способным при нормальной армии и группе поддержки громить втрое превосходящие силы. Он подгреб бы лет за 5 под себя весь наш Дальний Восток, но нет, наград тебе хрен, даже банального спасибо, хрен. А как простолюдинов в магов обратил, так еще и запрещать что-то вздумали. Я из принципа набрал втрое больше, чем мне нужно и чем хотелось. На все шипения Сысоева я сперва не обращал внимания, но затем все же не выдержал и взял за шкирку. Да срать я на тайную канцелярию, ее хотелки, желания и приказы. Рыкнул я ему в лицо, взяв за ворот и притянув к себе. Мне твой Залесский не сват, не брат и уж точно не начальник. Я уже несколько месяцев как целиком и полностью на год вперед закрыл воинскую повинность как дворянин. Моим прямым начальником здесь, который мог мне приказать и я подчинялся, был Добрынин. Сейчас он мертв, его зам тоже, из командиров, офицеры его штаба да командиры вольных, работающих на свои роды отрядов. Суммируем сказанное, я здесь сугубо на добровольных началах и волен делать, что хочу в рамках законов империи. Мое прямо начальство, которому я согласился подчиняться, погибло, а сейчас я по всем законам могу слать на 3 буквы нового командующего, когда и если он прибудет. Я сделал всех этих людей магами, и я предлагаю им честную, нормальную и достойную жизнь на моих родовых землях. И всех, кто на это согласится, я оформлю и заберу. Если не нравится уменьшение контингента в губернии, можете послать пару-тройку сотен тысяч солдат из тех миллионов, что под Петроградом баб портит да еду в говно переводит. Если еще раз увижу или услышу, что ты тут ходишь и желающим заключить со мной контракт грозишься, тебя вызовет на дуэль Петя. Тот, что постарше, с безумно мощным воздушным элементалем и в отличие от тебя за бой с цинь поднявшийся до пика архимага. Мы друг друга поняли. Настроение с самого утра было дрянь. Все валилось из рук, все бесило. А тут я еще и увидел то, о чем мне уже недавно рассказывали, наезжающего на солдат сотрудника тайной канцелярии, грозящего карами небесными дезертирам и трусам, шедшим ко мне. Разумеется, это был не сам Сысоев. Так что в мастера, официально числящегося сотрудником армейской разведки, прилетела моя молния. не сильно, пробила барьер и заставила секунд 30 подергаться. Обмочился и лишился сознания, бывает, непроизвольный рефлекс организма. А вот шагая куда-то по своим делам и случайно наткнувшись на мчащегося мимо меня в тени архимага Сысоева, я не удержался. Поганец в последнее время вредил чем мог, не по-крупному, а мелкими, но частыми укусами изо всех щелей. Вот и встретились, подумалось мне. А дальше я орал все, что указано выше в тексте, потряхивая грозного и почти всемогущего, как и его организация, сотрудника тайной канцелярии. На глазах у многочисленных зевак, самым позорным образом, как щенка, потаскав молчащего и сдерживающего гнев архимага. К моему разочарованию, он сдержался и, просто поправив воротник, коротко ответил: «Я учту ваши претензии и постараюсь впредь действовать так, чтобы их не возникало», и ушел, не то пригрозив, не то просто пытаясь сохранить лицо. Ну да и ладно, обещания призракам выполнялись. Из моих родовых земель пришла весточка, что уже две недели как торговые корабли в сопровождении эсминцев Рысевых и Смеловых завозят в промышленном масштабе все то, что было так необходимо моим людям, но было сложно достать из-за теневой блокады губернии врагами, от кочевников на границах губернии до цинских рейдеров, действующих с опорой на основную армию. И сверху того, неофициально выказанное неудовольствие тем торговцами, что ведут дела с нашей губернией. Покупать у нас алхимические реагенты он разрешал, а продавать нам же на эти деньги промышленные товары запрещал. Хорошо, хоть на еду запрет не распространялся. Пока что, и раз зная все это, два великих рода в открытую нарушают этот приказ императора, поставляя промышленные товары в мои земли, то тем самым они показывают второму императору, что открыты к предложениям. Их земли ближе к Уралу, они фактически ближе к нам, чем к Петрограду, и вокруг них на достаточно большом расстоянии нет никого, кого им стоило бы опасаться, особенно вдвоем. Не знаю, чего хотел император, сперва отдалив из двора, а затем приказом чуть ли не на смерть выкинув, но добился он только усиления позиций своего противника. Вот только какая бы игра Петроградом не планировалась в этих краях изначально, но количество магов, которое здесь образовалось в результате всего творящегося вокруг безумия, явно не входило в их расчеты. Они поссорились с родами, у которых ныне по два мага заклятия. Вдобавок ко второму императору сейчас поедет два дополнительных чародея восьмого ранга, я и старик Витя Каменев, который уже мой со всеми жабрами и потрохами, чрезвычайно впечатленный увиденным как в плане моей силы, так и в плане возможностей силы души, благодарный до глубины души за восьмой ранга, мне лично благодарный, второй после Шуйской, и с радостью согласившийся на вассалитет в обмен на обучение, финансовую и военную помощь его роду. Проще говоря, я вытаскиваю Каменевых из той задницы, где они оказались усилиями альянса четырех крупных родов, у которых покровитель – Воронцовы, а он и его род в обмен на это станут вассалами Николаевых Шуйских. Их нынешний глава, по словам старика, согласится на это предложение с радостью. И судя по мрачно сверкнувшим в этот момент глазам чародея, то если не согласится, у Каменевых появится новый глава рода, более прагматичный и лучше осознающий, когда можно вставать в позу и демонстрировать гонор, а когда стоит просто с благодарностью принять руку, что собирается вытянуть тебя из пропасти. Хлебнув горя и потеряв в войне 0-2 из 4 детей и многих других родичей, братьев, сестру и племянников с племянницами, он, едва ставший тогда архимагом, еще и возможности мстить лишился, их двое архимагов погибли, а все знания выше 5 ранга победителей изъяли. А все из-за того, что нынешний глава 15 лет назад встал в позу и пошел на конфронтацию там, где шансов на победу не имелось. В общем, страшно представить, какой соблазн испытывал Виктор Каменев по приезду первым делом оторвать голову дражайшему двоюродному брату, что так дальше ранга старшего магистра и не ушел. Достижение восьмого ранга очень здорово сказывается на всех возможностях индивида, в том числе на способности обучаться. А когда тебя учит наставник, способный объяснить тебе заклятие вплоть до мельчайших подробностей, затем показать в замедленном режиме, как его плести, ну и наконец способный вмешиваться в твой процесс сплетения и поправлять ошибки сразу же, обучение идет быстро. 20 дней как мы приступили к тренировкам, а уже два базовых заклинания ранга мага заклятий есть, щит Арзаса и копье Руандара. Первое, защитные чары, чью защитную плоскость можно регулировать по желанию, от щита перед собой до сплошной сферы, способна выдержать два заклинания восьмого ранга, Одно было базовым, правда, или одно среднего ранга. Продвинутые и тем более высокоранговые удары этой защиты отбить можно и не надеяться, но заклинание масштабируется до продвинутого уровня. Сперва освоит нормально базовый вариант, затем на его основе средний, позже – продвинутый. Да, может показаться, что лучше учить сразу продвинутый, но без нормальной базы изучение сразу сложнейшего варианта вполне может оказаться более долго, чем три варианта по очереди. А даже если и нет, лучше всегда иметь возможность использовать хоть и более слабые, зато рабочие заклинания, чем быть пойманным без вообще какой-либо защиты. С копьем Руандара такая же история. Если первое, это пелена из чистой маны, сгущающая вокруг себя воздух, и дополнительно образующая отталкивающую силу через гравитацию, а под всем этим плотнейший слой затвердевшей маны, то копье – это чистейшая стихия Земли. Каменевы не зря носили такую фамилию, традиционно их семейная стихия, о которой было больше всех знаний, это Земля. Вот я и выдал ему атакующие чары близкой ему стихии. Копье Руандра формировало из каменной породы пятиметровое копье в полметра толщиной и с заостренным концом. Неказистая с виду, неуклюжая и медленная даже на первый взгляд каменная фиговина летела со быстрее скорости звука и могла маневрировать в полете, если заклинатель достаточно опытен. А еще при ударе высвобождало огромное гравитационное давление, которое и было основной поражающей силой, а не сама каменная глыба. Это уже был сразу средний ранг боевой магии восьмого ранга, но так как камень был в целом близок к Виктору, то его освоение у готового до потери сознания совершенствовать полученные дары человека шло семимильными темпами. Уже сейчас чародей атаковал лучше, чем защищался. Третий рыцарь смерти, бывший изначально шкуркой для императора мертвых, был окончательно мертв, но выкидывать его я не спешил. Доспехи, сохранившие всю силу и полный функционал, обладающие способностью самовосстанавливаться, и цельный, неповрежденный контур энергетических плетений, в котором не хватало лишь души. Я бы с удовольствием пересадил туда душу Андрея, сделав его магом заклятий, да вот беда, его душа была лишь седьмого ранга, и энерготело восьмого ранга было бы для него подобно рыцарскому доспеху на 12-летнем мальчике, лишь отяготит. Моего рыцаря предстоит еще развивать и развивать, затем найти толкового скульптора плоти восьмого ранга, с которым провести ряд консультаций, а лучше нанять для работы над моим рыцарем. В общем, как бы я ни хотел, но до восьмого ранга Андрею пока далеко. А вот с Молчуньей дела обстояли иначе. Она была куда совершеннее во всех смыслах, в чем-то даже превосходя своего коллегу восьмого ранга. По факту, если снять с нее доспехи и велеть применить несколько имеющихся у нее заклинаний, девушку не отличишь от живой. Больше того, ей зачем-то сохранили почти все возможности живого человека, она может даже заниматься сексом и получать от него удовольствие. Если отбросить бредовые теории, что императору мертвых зачем-то была наложница Романова, то напрашивается простой вариант – шпионаж. Шпионка Романова – с высоким положением в роду за счет почти восьмого ранга, идеальный вариант, подложить под кого-нибудь, девка реально очень красивая, а без доспехи, всего 1,75 м, высокая, но не слишком. А уж если засылать как убийцу, при определенной доле удачи есть шанс прикончить одного, а то и двух-трех вражеских магов заклятий, устраивать диверсии и так далее. И эти костяные кретины планировали ее как простую бомбу слить, троица дегенератов. Вот Молчунью Алену, в отличие от Андрея, я видел, как в короткие сроки довести до восьмого. И больше того, послезавтра мы это сделаем, много ума не надо. Тут все сделано за меня и без меня. Император сотворил ее в одном шаге от взятия восьмого ранга. Все нужные механизмы оказались уже отлажены. Когда я более глубоко разобрался в структуре ее чар, это стало очевидно. Гениальная работа. Тут от меня будет требоваться поддержка из разряда «тут дерни». Тут заткни и самое главное, держи Алену и успокаивай в процессе, как можешь, ибо процесс привязан к одновременном психологическом стопоре, призванном не позволить ее самостоятельно взять восьмой ранг и не дай бог обрести свободу. Развеять безопасно для девушки весь блок стоп-чар я не могу, поэтому придется поработать плечом, в которое плачут, или лицом, в которое бьют, как повезет. Здравствуй, Аристарх, ворвался ко мне Лучезарный Смолов. Как дела? Я надеюсь, вы с Ярославой нагулялись и ты снова сядешь мне помогать. Чуть ли не взвыл я. Вас почти месяц не было. Как это называется? Медовый, невозмутимо выдал мой заместитель. И меня не было всего неделю, не преувеличивай, зато я с хорошими новостями. Да, заинтересовался я, вы купили контракты еще 4000 солдат, купили за бесценок 500 тысяч крестьян, почти все молодые и крепкие парни и девушки, почти нет детей и стариков, не пережили голод. В общем, все это обошлось нам всего-то в 30 миллионов. И еще в 20 обошлось кое-что не менее важное. Ну не томи, хвастайся, поторопил я довольного собой старейшину. Транспорт. Я договорился о 30 грузовозов, в которые, в общей сложности, можно поместить до 23 тысяч человек разом, обрадовал меня мой товарищ. И с грузовозами будет небольшая флотилия охраны, 2 эсминца, 5 фрегатов и 11 корветов. Прибавь к ним наших змея и бочку, 2 корвета и фрегат, то выйдет вполне мощная группа прикрытия, не говоря уж о количестве архимагов и 2 магов заклятий, хотя в нашем случае скорее 1, Витя уже более чем способен попасть по движущемуся кораблю копьем Руандара, возразил я ему. Чары не массового поражения, но вокруг себя на 10 метров устраивают тотальный кошмар, показать ему пальцем, куда лучше влупить, и он страшных делов наделает, это с защитой у него идет туговато, а вот с землей, да в атаке, самое то. Ну а в воздушном бою ему ничего, кроме долбить копьем по приказу и в указанную мишень, и не понадобится. Погляжу я на тот крейсер, который каждые 40 секунд получает заклятием 8 ранга. Ну а меня ты и сам знаешь. Но ты все еще уверен, что твои бывшие коллеги постараются ударить в момент перевозки людей. Я почти уверен, что они не будут нападать, покачал головой Петр. Ты придаешь слишком большое значение своим стычкам с Сысоевым. Его личная неприязнь и попытки вставлять тебе палки в колеса, это не позиция всей канцелярии. У нас сейчас 15 тысяч солдат перворанговых, у Смеловых и Рысевых, 2,5-3, у Ярославы, 5. Еще 4 боярских родов подсуетились и успели урвать от 500 до 1000, но в общем осталось еще около 50 тысяч. Их уже надо оставить империи, иначе могут и обозлиться. Они в принципе, с учетом всех обстоятельств, могут позволить тебе довести число переманенных до 20 тысяч, но это уже край, и только потому, что их создал ты, а также победу в компании принес, да и вообще теперь маг заклятий. Но все равно, не стоит пытаться откусить больше, чем мы можем проживать. У нас и так своих, прошедших твою обработку, 3800 человек, из которых 2800, это гвардейцы, сухопутные и абордажники. У нас через несколько лет будет несколько десятков тысяч магов жить на родовых землях, а ведь это ведь, если население общее 100 тысяч, то каждый 5-й, маг. Нам никакие звери из разлома не будут страшны, чего нам эти твари сделают, когда столько магов готово в любой момент устроить им Кузькину мать. Я ведь слышал, что они как на дрожжах развиваются. Ты бы попридержал коней радости, чуть унял я пыл товарища. 9 из 10 среди них физически не способны преодолеть 3-й ранг. Каждый 10-й преодолеет, но застынет на мастере, если положит десятки лет и тонны усилий. Чудес не существует, Петя, получившие дар магии искусственно всегда ограничены. Я изучил их энергетику, а я кое-что понимаю в магической анатомии, поверь мне, 2-го ранга они достигнут уже через пару месяцев. Еще полгода, и толпа адептов. А вот дальше мастерами. Я просто не знаю, как именно развиваться для этого даже тем, у кого к этому есть дар. Так что на 100 младших и 2-3 старших магистров через 10-2 лет не рассчитывай. У них хороший потенциал, но лишь в короткой перспективе. Пусть так, но ведь это все равно 10 тысяч низших магов с боевым опытом. С жаром воскликнул мой друг. Дай бог с ним, на самом деле, с их боевой магией. С таким количеством свободных магических рук мы со временем сможем стать настоящим промышленным центром по производству бытовых и военных артефактов низкого ранга, тем, что скупается всеми и всегда, предметами первой необходимости. Магические лампы, кирки с зачарованиями, укрепленные магией каски, зачарованная одежда, насосы для откачки воды, простые, не из высококачественных, но все равно, а зачарованные пули 1-2 ранга для винтовок, простые доспехи и клинки, не хуже тех, что нам ввозят из других регионов и продают почти с тройной наценкой, мы можем делать у себя и продавать вдвое дороже. И еще много, много чего, если вложиться в этих ребят, организовать им все условия для развития дара, отобрать тех, кто останется солдатами, допустим 1005-6 из них, а остальные 10, в разного рода магических ремесленников. нанять десятки, да хоть сотню учителей, будут обучать каждый свой класс. Как только станут более-менее пристойными подмастерьями по уровню развития энергетики и резерва маны, посадить за учебу, отучиться на производство предметов первого ранга, сразу открыть пару-тройку пробных цехов, пусть пока растут да учеников практикуют знания, полученные от мастеров, изготавливают первые артефакты, делают первые ошибки, набирают опыт. Потом, взяв ученика, повторить цикл, а затем также с рангом адепта. После же просто из получившихся цехов доделать один завод, будут производить, а мы задешево продавать в губернии. Это серьезный бизнес, и те, кто на нем зарабатывает, так просто не отступит, постучал я пальцем по столу. Но мы ведь что-то подобное, пусть и в намного меньших масштабах, могли и раньше попробовать открыть. Почему сейчас? Тебе сразу с главной начать или постепенно? С самого начала и всеми подробностями. С главной усмехнулся я. Раньше ты не был магом заклятий, у тебя в кармане не было Виктора Каменева и второго императора еще не кинули торговые партнеры, с которым он вел дела, ответил мой главный старейшина. Сейчас ты достаточно силен как маг, и наш род достаточно силен сам по себе, чтобы любой монополист, из какого бы великого рода ни был, трижды подумает, прежде чем связывать с героем Магадана, королем рыцарей смерти и победителем императора мертвых, у которого одних гвардейцев, помимо опыта обладающих магическим даром поголовно, 3000 под ружьем и 20 потенциальных под рукой. У тебя 4 архимагов, 6 старших магистров, 15 младших, больше сотни мастеров. И это только здесь, что там на родовой земле мы пока не знаем. Кто бы с тобой ни связывался, давить ему на тебя будет нечем, все твое у тебя под рукой, и я бы поглядел, кто попытается вырвать что-то у нас силой. Да и Павел Александрович будет двумя руками за наше предприятие, ты будешь давать все необходимое вдвое дешевле и в тебе можно не сомневаться, что ты на его стороне. Да он тебе во всем поможет, лишь бы в губернии свои производства нормальные пошли. Весь прежний баланс экономики уже не работает. В общем, этот кризис – наше окно возможностей. Надо этим пользоваться. Ладно, мое дело маленькое, когда появятся плохие ребята – я выйду и надаю им по рожам, пожал я плечами. В остальном, организовывай. И давай постараемся увозимых отсюда добить до 20. И да, поздравляю, вся эта макулатура снова на тебе. И твоих помощниках, да, пойду проведаю нашу гостью. Пора определяться, она с нами или сама по себе. Лучше бы с нами, уже без всякой улыбки сказал Петр. Ее таланты, знакомства и девочки мне бы очень пригодились. Особенно если вы ее нормально обучите магии. Она будет великолепным инструментом для решения почти 80% наших проблем. Старший магистр с талантом света, полным набором владения своими силами и магией, которой учите вы, вдобавок бывшая шлюха и хозяйка почти элитного по армейским меркам борделя. Аристарх, с ней и ее людьми у меня появится шанс наладить нормальную разведывательную и контрразведывательную сети. Я сделаю, что могу, кивнул я, осознав, насколько важен ему этот вопрос. Она и так обязана мне взятием двух рангов подряд, спасением жизни ей и ее ближайшим последователям, за наложение им всем сигилов и вообще за то, что я поговорил со Смеловым на ее счет и освободить от обязательств перед ними. Если с учетом всего этого ей хватит совести сказать «нет», пусть идет куда хочет и больше не возвращается. Петр всегда раскусывает мою игру еще на третьем слове, я ни разу не смог его провести, и потому он, активировав восприятие, сплел сенсорику 7-го ранга и сразу обнаружил незваную гостью. Ты же в курсе, что если бы я случайно подобное обнаружил, я бы не подумал, что это ты развлекаешься, а напал бы как на сидящего в засаде врага, спокойным тоном спросил Петр. А ты на всех, кого сразу не узнал, нападаешь, огрызнулась Ольга. Если они прячутся от меня в моем кабинете, да, подтвердил он. Больше того, если удается пленить, я их долго и жестоко пытаю. В моем заведении нашлось бы удовольствие вам по вкусу, улыбнулась ослепительная красавица, одетая сейчас в красную юбку чуть ниже колена, сандалии и белую блузку с большим вырезом. Для вас все будет за счет заведения, полная конфиденциальность обеспечена. Мои развлечения, мое дело, улыбнулся Смолов. Перейдем к сути, вы сами слышали наш разговор, так что давайте не будем ходить вокруг да около. В первую очередь я хочу обсудить конкретику наших взаимоотношений, наклонила девушка голову на плечо и посмотрела на меня. Пока я вас слушала, у меня возникло ощущение, что вам нужна помесь шлюхи-соблазнительницы, диверсантки и убийцы. Я понимаю и принимаю, что очень многих в магии волнует только то, как далеко и как мощно они могут устроить бабаха, но я не из таких, битвы это не мое. Именно поэтому ты, учуяв Мафусаила, рванула за шестым рангом, едва получила с помощью моей силы души пятый, усмехнулся я, и судя по твоим ранам, ты вгрызлась в тварь на пару рангов выше тебя. Не знаю, что в тебе увидел Мафусаил, что своей силой поднял тебе ранг, это не мое дело. И ваши с Петром договоры про шпионов и прочее меня волнуют мало, для меня главным остается один вопрос. Какой же, сможешь ли ты, когда мне будет это нужно, сражаться за меня как боевой маг и убить того, на кого я укажу? Я не боя, тогда нам не по пути. Сегодня же забирай своих людей и иди куда хочешь, жестко сказал я. Но помни, теперь все знают о твоем таланте и твоей слабости. Ты еще горько пожалеешь о своем чистоплюйстве и детских сказок о моральном кодексе. Моральный выбор, Ольга, лишь для сильных, а сильной ты быть отказываешься. Что ж, поглядим, что из этого выйдет. Инжирская вздрогнула и недоверчиво посмотрела на меня сверху вниз. Однако такое со мной не работает. Но некоторым моим ребятам еще нужно лечение. Начало было она, но я равнодушно пожал плечами. Это тоже не моя проблема. Я бесплатно лечил тебя примерно на какую сумму? Если брать расценки профессиональных целителей шестого ранга, тебя и твоих людей, на миллион примерно. Я долго был к тебе добр, женщина, но ты почему-то решила, что это не доброта, а слабость. Я буду драться по твоей указке, скривила она губы. Не будешь, покачал я головой. У меня нет тебе веры. Иди наружу, и там, если нападут, дерись как можешь. И вспоминай, что тебе предлагал учиться у себя один из сильнейших боевых магов мира, а ты, овца, принципы показывала. Вон, ты что, правда, кажется, только сейчас до нее дошла серьезность ситуации. Уматывай. Ненавижу, когда какое-то отребье пытается сидеть у меня на шее. У тебя и твоих людей 20 минут на сборы, по их истечению я применю силу. И да, если хоть что-то пропадет, найду и ноги с руками местами поменяю. Она попробовала пустить слезу, но я лишь равнодушно взял ее за шкирку и выкинул из комнаты. Все же хорошо иметь шатер с огромным пространством. Достался из обоза того великого клана. Там вообще было много всякой полезной всячины. Ты реально ее выставляешь? Уточнил Петя. Нет, конечно, я что, дурак? Удивился я. Ей и ее людям сейчас некуда идти, и конкуренты их не трогают только потому, что думают, за Инжирской стою я. Но сегодня слухи до них донесут, что я пинком вышвырнул ее и порвал все связи. Вот тогда эта наивная и самоуверенная дура столкнется с тем, что бывает со слабыми. Она долго держалась на плаву, только цепляясь за имена сильных мира сего, лавировала, весьма умело. Но, не могу не признать, для хозяйки борделя и шлюхи наивность поразительная. А самое забавное, она решила, что сделав мне глазки, изменит мое решение. Ха-ха-ха-ха. Чуть посмеявшись, я достал фляжку и хлебнул коньяку. В общем, проследите за дурой, дождетесь, пока она и ее шавки будут по самые уши, и лишь потому появляешься на сцене и задаешь мой вопрос, готова ли она убивать, если понадобится мне, и готова ли она драться за себя, стать самодостаточной. В общем, сделай все красиво, а нападка на театральщину и пафосность. Аристарх, а почему я? Вскинул ладони Петр. Если все, что ты сейчас рассказал, правда, то будет лучше, если на сцене будешь ты, а ты тогда пойдешь помогать нашей Алене восьмой ранг взять, ладно, прямо сейчас причем идти, договорились, ехидно поинтересовался я, ладно, давно Феркию и Ильхара не выгуливал и в деле не проверял, наш Сорс, кстати, уже пятый ранг взял, оказалось, ему очень помогает развиваться мясо и внутренности некоторых демонов, говорит, если так еще 3-4 месяца есть, может и к шестому подступиться, не сможет, так и передай. После взятия каждого ранга нужно мясо более сильного монстра, ибо организм уже хочет большего. Нет, мяса разных тварей у нас в целом много, этой дрянью, которую я частично заморозил, частично погрузил в стазис, но у нас только одних дорогих и полезных ингредиентов 3 полных суда, а это еще даже не половина. Ладно, мне пора. Про мясо Ильхару объясни тоже. Дело с Аленой, к моему сожалению, оказалось не из тех, что решается за один вечер. Чтобы разобраться с блоком в ее разуме, придется потратить не одну неделю. Не знаю, что и как наворотил долбанутый гений Циньши Хуанди, но я впервые в жизни увидел плачущую нежить. Мы преодолели только 4%, а девушка уже рыдала в истерике у меня на руках, вспомнив что-то из прошлого. А вы знаете, что такое удерживать бьющегося в истерике рыцаря смерти 7-го ранга? Это даже для меня с моей силой и прочным телом, сплошная боль и синяки. В тот вечер Петя и его банда так ничего и не дождались, ее недоброжелатели пока не решались тронуть Ольгу, проверяя достоверность слухов. Поэтому на следующий день о том же уже то тут, то там болтали в питейнях обоза наши гвардейцы. Алена напрочь отказалась проводить второй сеанс подряд, сказав, что будет делать это не чаще, чем через день, а лучше через два. Давить я не стал, поэтому так и пошло. На пятый день наконец все случилось. 5 человек, 2 мастера и 3 адепта, против старшего магистра, казалось бы, пятерка ляжет максимум на втором ударе. В итоге адепты разобрались втроем с десятком умеющих только пафосно выпрыгивать и кидать примитивные огнишары подручных девушки. Сама же она, владея боевой магией максимум 3-го ранга и не имея навыков для боя, проиграла парочке в сухую. Позор всех старших магистров. Уйти в свет у нее тоже не вышло, на нее повесили маячок-артефакт, на блузку, еще в процессе боя. Поэтому когда хороший пинок всего лишь мастера выкинул ее из света и не дал даже встать для бегства, дура наконец начала даться по-настоящему, насмерть. В результате через 10 минут ее лицо было похоже на отбивную. Жизнь преподала женщине жестокий урок, не без моей скромной помощи, разумеется. Она наивно полагала, что ей хватит лишь носить мне изредка относительно любопытные слухи. «Ну а теперь что скажешь, Инжирская?» — сплюнул рядом со сжавшейся калачиком и содрогающейся от боли и страха женщиной. «Все еще не хочешь работать с нами и иметь защиту в том числе от таких, как сейчас, неприятностей? Тебе всего-то и надо иногда, когда мы попросим, куда-нибудь проникать и либо слушать, что там говорят, либо красть. И все, даже прибыль со своего бледушника себе оставь, нам эти копейки не нужны».